71. Бег к пропасти. Вопреки широко распространенному мнению, возникшая в 1936 году фаланга была крайне немногочисленной. Примечание. Испанская фаланга, ультраправая политическая партия в Испании, основана в 1933 году Хосе Антонио Прима де Риверой. При авторитарном режиме Франциско Франко правящая и единственная законная партия в стране. 1936-1975 годы. Конец примечания. Истинных фалангистов, из тех, кого называли «старыми рубашками», было раз-два и обчелся. Позже, когда случился правый мятеж, потом война, а особенно уже после войны, да еще с учетом того, что франкизм прибрал это движение к своим рукам, вот тогда все это поднялось пышной шапкой пены. Но в самом начале, о котором я сейчас и веду речь, фалангисты едва ли обладали политическим весом. Они были маргиналами. Идеология их носила откровенно фашистский характер с ориентацией на тоталитарное государство, в котором не будет никаких там парламентов и прочих глупостей. Но, в отличие от нацистов, этой банды гангстеров, возглавляемой психопатом, за которым радостно побежал народ, обожавший строчить доносы на соседа и печатать строевой шаг, а также в отличие от итальянских фашистов, чей шеф, страдающий манией величия паяц с павлиными перьями, которого Курцио Малапарте, одно время также входивший в их компанию, совершенно точно определил как «великого идиота», фаланга была основана Хосе Антонио Прима де Риверой, сыном диктатора Дона Мигеля. И вот здесь есть свои нюансы, потому как Хосе Антонио был юристом, получил хорошее образование, ездил по миру, говорил на английском и французском языках. А кроме того, парень был настоящим красавцем, с тем очарованием, которое в глазах юных и даже не столь юных последовательниц правого движения придавало ему меланхолические черты романтического героя. А в глазах юношей из буржуазии и высших слоев общества, откуда и происходило большинство первых фалангистов, эта внешность придавала ему свойский отпечаток представителей их класса и братства, вызывавших в них энтузиазм и желание за ним последовать. И все это в той Испании, где обычно политики отличались ровно такой же безответственностью, соглашательством и бесчестием, как и наши нынешние, с тем единственным отличием, что тогда страна была более голодной и некультурной, чем сейчас, а люди, ко всему прочему, еще и носили с собой оружие. И хотя всяких людей хватало и среди правых, и среди левых, или среди представителей высшего, со средним классов и бедняков, для прояснения ситуации мы можем отметить, что, несмотря на все усилия, фаланге так никогда и не удалось закрепиться среди простого народа, где ее считали забавой для борчуков. И что в том 1936-м, который столько за собой потянет самым взрывоопасным в среде испанской молодежи, было не то, что она оказалась разделенной на фалангистов, карлистов, католиков и вообще правых с одной стороны, и социалистов, анархистов и коммунистов, этих все еще было крайне мало, с другой. А что эти молодые люди, крайне политизированные, в том числе однокашники или ребята из одних и тех же дружеских компаний, вдруг на ровном месте бросались друг друга убивать, на улице в ходе каких-то акций, репрессий и ответных мер, еще больше вздымавших мощь этой волны. Даже студенты вступали друг с другом в конфронтацию, одни как фалангисты, другие как члены союза учащихся высшей и средней школы, ФУЭ, марксистской направленности. Примечание. ФУЭ. Студенческая организация, созданная в Центральном университете Мадрида в конце 1926 года. Конец примечания. Особенно отличались фалангисты. Непреклонные и активные они были настроены разрушить существовавшую на тот момент политическую систему, дабы расчистить дорогу фашистскому государству. Они были агрессивны и отважны, но теми же качествами отличались и молодые люди из противоположного лагеря, следствием чего становилась непрекращающаяся череда провокаций, перестрелок, похорон, вызовов на поединок и сведения счетов. В моргах проходили бдения, и там, возле гробов мертвых товарищей, встречались молодые рабочие социалисты и молодые фалангисты. Иногда, в минуты этих трагических перемирий, они подходили друг к другу угоститься табачком и посмотреть глаза в глаза, прежде чем выйти на улицу и снова начать биться. Правые и левые, не скрываясь, дрались друг с другом, и лишь немногие простаки произносили слово «компромисс». Отморозков и убийц по-прежнему было немного, но вот шума от них через край. И шум этот на полную катушку использовался теми подонками, что превращали Кортесы в задний двор для стычек, мошенничества и угроз. Уличные столкновения приобретали угрожающие масштабы, а сменявшие друг друга правительства теряли контроль и не могли обеспечить общественный порядок вследствие пустой демагогии, нерешительности, трусости или политической ангажированности. Так называемые приверженцы порядка были уже сыты по горло, а левые держались за то, что только революция способна уничтожить эту буржуазную республику, которую они считали такой же репрессивной, как и монархия, из газетных заголовков. Одни в поисках решения обращали свои взоры к Германии и Италии, а другие к Советскому Союзу, в то время как голоса самых разумных, для которых образцами служили демократии Великобритании или Франции, тонули в шуме и ярости. Единственный вопрос, который стоял перед всеми, был таким. Следующий государственный переворот, удар кинжалом в тело республики, нанесут правые или левые? Все это превратилось в бег на перегонки навстречу пропасти, а когда раздается гудок паровоза с пунктом назначения в виде пропасти, мы, испанцы, никогда не упускаем случая запрыгнуть в вагон этого поезда.